компании «Видеооператор». Юлия, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Я не звонила, мне звонили! Вы сейчас позвонили на горячую линию. По какому вопросу? Нихуя я не звонила, ебеномат! Спасибо за обращение в М-видео. Мне звонили, ебеномат! В М-видео. Вы мне позвонили. Компания М-видео, Наталья, здравствуйте. Чем могу помочь вам? Чего, блядь? У вас вопрос в компании М-видео есть? Чего, сука? Ваш звонок расценивается как телефонное хулиганство. Информация будет передана в правоохранительные органы. До свидания. Чего? Компания «Медицина», здравствуйте. Я вас слышу, говорите, пожалуйста. Вас мне слышу. Звонят, а не я звоню! Вы мне позвонили. Да! Вы мне добро позвонили. Пожаловать в М-видео. Компания М-видео, Анастасия, здравствуйте. Хули ты мне какой-то радио включаешь, паскуда? Здравствуйте. Служба доставки Поша, оператор Адиль. Вы заказ хотели оформить? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Вас чего не слышно. Тебе? Вы заказ хотели бы оформить? Чего? Заказ хотели бы оформить, да? Чего? Ничего. Ты паскуда, ебаная в рот. Да. Алло. Хули молчишь, ебаная сука? Я? Вас приветствует служба доставки. Нахуя мне ваше приветствие? Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Олег, здравствуйте. Меня зовут Олег, здравствуйте. Чего тебе? Меня зовут Олег, здравствуйте. Чего тебе? Извините, пожалуйста, меня слышите? Говори, паскуда! К сожалению, я вас не слышу, вы нужно прервать разговор. Если меня слышите, пожалуйста, перезвоните в банк. Чего, блядь? Поставай хуй! Вас приветствует ТКС Банк. Нахуй он мне сдался? Меня зовут Павел, здравствуйте. Чего тебе? Я слушаю вас. Ты, блядь, мне позвонил, а не я тебе. Меня зовут Олег, здравствуйте, слушаю вас. Чего тебе от меня нужно? Извините, пожалуйста, вы позвонили в банк Тинькофф кредитной системы. Уточните, пожалуйста, по какой причине вы обращаетесь к нам в банк? Чего? Ебана мать! Уточните, пожалуйста, по какому вопросу вы обращаетесь к нам в банк? Какой хуй долг? Нахуя вы меня нужны? Я сроду к вам не обращалась. Уточните, пожалуйста, вы сейчас... Аферисты ебучие, не проебешь, блядь! Я тебе покажу такой долг, блядь! Уточните, пожалуйста, вы являетесь клиентом?